Все же пивом я сильно не злоупотреблял, поэтому на оперативке у Штумфа выглядел бодрым и отдохнувшим. Тот, кстати, был учтив и на редкость многословен. Албанцы, убивающие переселенцев, это серьезно. Но дело уже раскрыто, а убийства и раньше случались. Но нападений на трассе очень давно не было. Завелась какая-то новая банда, и там, Штумф показал куда-то в потолок, требуют скорейшего результата. Мы должны прекратить этот бардак на дорогах. Кто с него требовал прекратить бардак? Там выше, я так понял, был чердак. Наверное, представители ордена заседают у нас на чердаке. Мне самому стало смешно от этой мысли. «Детектив Новиков, я что-то смешное рассказываю?» — строго спросил меня Штумф. «Никак нет, сэр». Я встал со своего стула и вытянулся по струнке. «Я не ошибся, называя вас детектив, а не помощник детектива». Штумф сделал мне жест рукой, чтобы я сел на место. «Я поручаю вам лично, свежим взглядом, изучить это дело. Вы отлично себя проявили в первые дни работы. Сказывается ваш предыдущий опыт». Я просто вытянулся, сидя на стуле, и с вниманием смотрел ему в глаза. Точнее, не прямо в глаза, а как бы сквозь него. При таком взгляде не остается ощущения давления. Как бы просто смотришь, внимаешь каждому слову. В случае раскрытия нападений на трассе и установления личности бандитов, я сразу подпишу рапорт о вашем назначении на должность детектива. Без каких-либо испытательных сроков. И всем выпишу премию в размере месячного оклада. Обвел всех присутствующих взглядом Штумф. Все вроде как вдохновились. До сегодняшнего дня патруль пытался работать самостоятельно. Увеличили число групп, изменили маршруты, наблюдали с воздуха. Но они зашли в тупик. Теперь нам, полиции Порто-Франко, выдан карт-бланш на расследование этих преступлений. Я прошу в ближайшее время вас, Новиков, провести подробный анализ и написать мне рапорт. Я молча кивнул. Сидящий рядом Крис посмотрел на меня. Писать-то рапорт ему? Эх, было бы что писать. Когда все разошлись по своим рабочим местам, Илья Крамер посадил меня за стоящий на столе компьютер и открыл папку с грифом «Топ Секрет». Вот смотри, тут нам сбросили всю информацию по трем нападениям. Почитай, может, что-то интересное заметишь. Для удобства я тебе сразу на русский текст перевел. Итак, поехали. Первый разбой с убийством был примерно месяц назад. Иван Демьянов, 40 лет, бизнесмен из России, москвич. По информации, набрал там кредитов в Старом Свете, вез компьютеры и оргтехнику. Автомашина Renault Duster. Не очень богатая машина, но добротная, дизельная. Переселился один, сутки жил на базе, с собой была сумма в 10 тысяч ЭКЮ. Видимо, наличными, так как на счетах ее не было. Ничего больше, никаких зацепок. Проехал 37 километров от базы, расстрелян через лобовое стекло, деньги и груз исчезли. Я кивнул. Второй случай. Ирина и Александр Мишины из Ярославля. Машина Nissan X-Trail белого цвета. Оба айтишники, тоже везли разную технику. А вот это уже интересно. Берут именно то, что компактно и легко можно реализовать. Илья, а тот же ноутбук тут легко продать? Оторвался я от монитора и спросил писавшего что-то рядом со мной детектива. Ноутбук? Переспросил он. Да проще простого. Можно сдать куда, можно просто объявление дать. А если большую партию? Мы пытались так искать, без толку все. Товар ходовой, реализовать довольно просто. Отличительными признаками не обладает. Можно еще поднажать на местные торговые точки, но не факт, что в Порто-Франко сбывают. В любом городе возьмут, без всякого риска, сказал Илья и снова углубился в бумаги. Так, поехали дальше. Мишины тоже сутки жили на базе «Россия», после отправились в Порто-Франко. Проехали 55 километров, машина расстреляна, тоже в лоб. То есть кто-то остановил ее. Как можно остановить машину переселенца? Ну, наверное, сломался? Колесо спустило, кто-то просит помочь. Окей, нужно это отметить. Пусть патруль обратит внимание на стоящие у обочины машины с техническими неисправностями. Пометил на бумажке себе. Третий случай. Это я видел сам. Семья. Toyota Land Cruiser черного цвета, дизель. Соколовы Николай, Ольга и Артем. Артему 14 лет. Сутки провели на базе «Россия». Везли сотовые телефоны и примерно 20 тысяч наличкой. Так, стоп. Все везли какую-то технику. Ноутбуки, сотовые, компьютеры. То есть то, что компактное и то, что легко тут продать. И у всех были с собой наличные деньги. Люди по каким-то причинам не доверяли банкам. Так, что-то тут не то. Получается, что случаи очень похожи. У бандитов есть канал сбыта определенной продукции. Магазин. Или в Порто-Франко, или еще где. Их точно наводят. А это значит, что надо искать на базе России. КПП? На приеме переселенцев? Отметаем. Слишком мелко. Человек, работающий на том же КПП или девушка на приеме переселенцев, обладает гораздо более обширной информацией. Там и гораздо крупнее суммы попадаются, и грузы ценнее. Это какой-то низовой уровень. Попутчики? Возможно. Все убитые проводили ночь на базе. А в какой гостинице? Тоже нет информации. Не обрабатывали. И попутчики? Тоже себе версия. Нужно взять выписку с КПП, кто пересекал ворота сразу после или перед жертвами. «Илья», — снова окликнул я Крамера, — «мне нужны вот эти сведения, желательно побыстрее». Я показал ему листок бумаги со своими набросками, Крамер взял лист в руки, хмыкнул и начал печатать запрос, отстранив меня от компьютера. «Покури минут 10, сейчас ответ придет», — сказал он мне. Я не курил, но вышел на улицу сменить обстановку. От монитора уже рябило в глазах. Минералки выпить? Пожалуй, дойду до кафе. Мимо меня, сухо поздоровавшись, прошла Джесс. Также сухо кивнул в ответ. Ну и хрен с ней, все равно титьки силиконовые. У румынок не такие большие, зато натуральные. Как там Слава, интересно? Набрал номер на телефоне. Привет, ну что, в запой не ушел? Спросил я отозвавшегося сразу Вячеслава. «Какой запой? С Оксаной был. С ней не забухаешь. Клуб тут ремонтируем вовсю, забот куча. Кстати, от Михалыча люди приезжали, интересовались. Проблемы будут, чую». «Не будут. Решим твои проблемы. Ну, давай, удачи». «Я тоже тружусь». Я нажал на сброс. «Проблемы, говоришь?» «Привет!» — бросил я в трубку отозвавшемуся с пятого гудка вагону. «Здорово, Андрюха! Не ожидал!» — прохрипел вагон. «Видимо, не только для нас выходные выдались богатыми на развлечения». Голос вагона явно свидетельствовал об удачно проведенном вечере. А может и ночи. «Семёныч, тут от твоего печуги люди наезжают на моего приятеля Вячеслава. Он клуб открывает, какая-то там роза. Так ты им поясни, что этот Вячеслав — мой друг. Только смотри, давай сразу определимся. Если ты тут не в теме, то поясню я сам. Договорились? Андрюх, я не в теме, ну давай минут через 5 я перезвоню тебе, лады?» — засуетился вагон. Вагон позвонил гораздо раньше, примерно через 5 минут. «Евгенич, недоразумение вышло, все решили. Пусть твой друг спокойно открывается и работает. Мы с Михалычем все порешали». «Отлично, ну и ты Михалычу привет передай. Скажи, претензий у меня к нему нет?» «Пока нет», — добавил через паузу я. После перезвонил Слава. «Андрюх, Михалыч мне лично позвонил. Извинился за своих людей и просил передать тебе, что он все понял». «Ну и отлично, Слав, работай». Вячеслав начал что-то еще мне говорить, но я уже увидел махавшего мне рукой Илью. «Все, Слав, я пока занят. Давай вечером созвонимся». Подошел к Илье. Тот сел за компьютер и показал мне ответ. Снова чтение. Итак, попутчики. Туда, обратно. Так, числа, фамилии. Нет совпадений. А эти Соколовы вообще в одиночку поехали? Ни до них, ни после вообще никого в ближайший час. Попутчики отпадают. Так, где они жили? Гостиница. Некто Арам, бар Рогач. И гостиница. Все жили там, самая дорогая, кстати, на базе. Я там не бывал, а вот это уже интересно. Как будто лампочка замигала у меня перед глазами. Интуиция. Так бывает. Вроде ищешь, ищешь, и вот оно, все просто. Лежит на самом видном месте. Базу-то никто не проверял как следует. Так, еще раз. Соберем мозаику всю вместе. Человек проходит ворота, получает деньги, везет груз. Остановился у Арама. Что он делает? Правильно, спрашивает, сколько эти вещи, что он привез, стоят и кому их продать. У кого спрашивает? Да хоть у того же Арама и спросит, или... Или просто в гостинице или баре. Далее тот звонит своим знакомым, и те встречают по дороге машину жертвы. Потом спокойно едут себе. Куда они едут? Патрули прочесывают местность. Вон сколько рапортов в деле. А едут себе дальше по дороге. Ну, как вариант. Ограбил, груз спрятал, и езжай себе по делам. Но это уже второй вопрос. Так, дальше поехали. Нападения идут через 10 дней. Когда у нас очередные 10 дней? А завтра? Так-так. А если мы, я, к примеру, как переселенец окажусь на базе России? Там на крутой тачке, с баблом и сотовыми в багажнике. А откуда у меня сотовые? А я их не покажу. Просто пусть будут какие-то коробки. Буду спрашивать, кому и почем в Порто-Франко продать сотовые. Не, сотовые не пойдут. Уже было. Давай что-то типа айфонов от Apple. Они дорогущие. И бабок, чтобы наличкой было. Один айфон в руках вертеть, а другие типа в багажнике. Нет, айфоны не годятся, у них прошивка. Не получится их перепрошить. Пусть планшеты будут. Обычные планшеты. Отличная идея. Меня расстреляют, как этих. Вот тут недоработка. Надо посоветоваться. Илья, смотри. Поделился я своими умозаключениями с Крамером. Тот позвал Криса. Крис набросал рапорт и убежал к Штумфу. Не было его около часа, а может и больше. Я не засекал время. Потом он вбежал, как ошпаренный. Андрей, Илья пошли к капитану. Поднявшись в кабинет, мы сели на привычные места. Штумф разговаривал с кем-то по телефону, а рядом с ним за столом сидели двое в гражданке. Я их раньше не видел. Один высокий, крепкий, с волевым лицом. Почти без шеи. И почему-то бледный. Второй ростом пониже и на вид лет около 30, темноволосый, с острыми чертами лица. Наконец, что-то решив, Штумф положил трубку. «Господин Новиков», — обратился он ко мне. «Слушаю, сэр». Я встал. «Вспомните до мельчайших подробностей, где вы были и с кем знакомились на базе «Россия». Девушка на приеме, Марианна, потом оружейник и гостиница где-то на окраине, около бара «Фортуна». «В самом баре был, ну и в полиции...» «Это все?» — строго спросил Штумф. «Так точно все. В бар «Рогач» и в гостиницу «Караму» я не заходил. Никто из персонала меня там видеть не должен», — добавил я, понимая, что он спрашивает. «Это хорошо», — произнес Штумф. В этот момент тот в гражданке, который почти без шеи, кашлянул и что-то тихо сказал капитану. «Так, все свободны, кроме господина Новикова», произнес Штумф и посмотрел на сидящих рядом. Те кивнули одновременно. Когда Крис и Илья вышли, Штумф продолжил. «Посмотрите на меня, на Крамера, на Келли. Мы все пропитались этим светом и морским воздухом. Вон Крамер, он загорелый, уверенный местный житель Новой Земли. А вы, Новиков, видимо, редко бывали на пляже за ту неделю, что тут провели. Вы еще очень бледный, и в вас угадывается недавний переселенец. К тому же вы русский, и все убитые были русские. Лучшую кандидатуру нам не найти». Штумф взял паузу и снова посмотрел на сидящего рядом человека. «Сейчас на базу «Россия» пришла бронированная Toyota Land Cruiser. Кто-то из руководства ордена перегнал ее для себя. Забронировали и переделали ее в России. Так вышло дешевле. Орден дал добро, чтобы мы перегнали ее в Порто-Франко. Вы немедленно влетаете вертолетом на базу «Россия». Я выдохнул и снова вдохнул. появилось знакомое чувство опасности. Холодок внутри. Вооружаетесь и экипируетесь здесь. Броню скрытого ношения обязательно. Деньги получите в кассе. На оперативные расходы. И не забудьте при отчете об использовании подтвердить все чеками, — скривился Штумпф. Представляю себе богача, который требует чек за чашку кофе. Но я ничего не сказал, не в чеках дело. Остальные инструкции получите вот от этих людей и на базе России. И запомните, только гостиница и рогач. Не гуляйте по базе без дела. Если возникнут проблемы, пусть думают, что вы похожи на самого себя. Мало ли в России похожих людей. Я пожал плечами. Действительно, почему бы не быть кому-то в России, как две капли воды, похожим на меня? Операция на контроле у руководства ордена. Поэтому подходим со всей серьезностью. Гуляете, пьете, общаетесь в рогаче. Утром выезжаете и едете сюда. Штумф ткнул пальцем в свой стол. Как будто именно сюда, к нему на стол, я должен приехать на Тойоте. Мы вас страхуем на дороге. О любых изменениях в плане докладывать немедленно. Он даже привстал при этих словах. Да, и размер одежды у вас какой? 60-й. Рост 190, проговорил я свои размеры. Штумф записал все на листок бумаги и вышел из кабинета. Я остался с этими двумя. Добрый день еще раз, мистер Новиков. Мы службы специальных расследований, агент Уалдер и спецагент Дэмси. Представился тот здоровый. Мы ведем это дело, так как есть подозрение в предательстве федерального служащего. Сейчас вы подпишете бумагу о неразглашении всех сведений, ставших вам известными в ходе операции, получаете все необходимое у себя, и мы едем на базу России. Я кивнул, еще лучше. Пусть эти меня страхуют, а не Штумф. Оружие какое берете? Спросил второй, который агент Уайлдер. У меня АКМ в машине. И я бы Макара взял. Стрелять, надеюсь, не придется. А выглядеть будет, естественно, все-таки из России. Разумно, кивнул Уайлдер. Тогда получайте деньги, забирайте оружие. И вперед, встал из-за стола Дэмси. Сборы были недолги. Получил в кассе 10 тысяч ЭКЮ и строгое наставление привести документы, обосновывающие денежные расходы. То есть чеки и расписки. Потом сходил к своей машине, забрал автомат, плитник с магазинами и шлем. Заодно вытащил из тайника ПМ. Ну вот, теперь все. Во дворе меня ждал синий Митсубиси Паджеро и двое агентов ССР. «Зачем это?» — указал Дэмси на Варьер. «Мы выдадим?» «Пусть будет». «Брошу в машину, там и не видно», — пояснил я. Возражений не было, и мы поехали.